Третье королевство. Сарда. Хиарин ощутила чужой разум. Чуждый настолько, что волосы на затылке приподнялись. Но канал был защищенным. Зов доносился из кабинета магистра смерти, и вампирша подчинилась. «Призови!» — раздался хриплый рык. Содрогнувшись, адептка ответила вызовом. Закружилась голова, тело напряглось, пережидая приступ панического ужаса, а в следующее мгновение ее пальцев коснулись когти низшего демона клана Аклоры. С трудом подавив едва не вырвавшийся вопль, девушка нервно отступила. Меняющий облик улыбнулся. Это была страшная гримаса, пугающая настолько, что Хиарин, уроженка хаоса, ощутила, как задрожали ладони. «Вкусно пахнешь!» Демон оскалился еще шире. Еще шаг назад, невольный. Она не смогла полностью контролировать страх. «Мне нужна Магианна Сайрен», перестав улыбаться, сообщил Ихар. Вампирша остановилась, напряглась. Темные глаза мгновенно приобрели рубиновый оттенок. «Я сыт, значит, смогу быть осторожен», — пояснил Ихар. «Смерть приказал». Именно последняя фраза заставила адептку успокоиться. «Смерть», прозвище принца хаоса, звучавшее в ее родном мире чаще полного титула магистра Илахара. Легкий кивок головы, и она указала на стройную девушку с несколько натянутой улыбкой, стоявшую недалеко от дверей. Ноздри Ихара затрепетали, прикрыв глаза. Демон вдохнул, улыбнулся. «Чистая аура, кристальная. Тьмы нет ни капли, как капли росы в пустыне». «Ты сыт», — напомнила Хиарин. Демон промолчал. «Причинишь вред — убью», — утратив всяческий страх, предупредила вампирша. Ихара кинул ее насмешливым взглядом, насмешливо ухмыльнулся. «Школа искусства смерти, боевой факультет, выпускная группа», — отчеканила адептка. Улыбка демона сошла на нет, зато улыбнулась Хиарин, уверенно и спокойно. Демон Аклора был ей по силам. Теперь был по силам. 12 лет назад встреча с низшим грозила бы мгновенной смертью. «Я буду осторожен», — заверил Ихар. Вампирша кивнула, не сводя с него глаз. В воздухе медленно формировался боевой аркан. Демон поежился, затем перевел взгляд на могиню.